Снова был вечер, морозный зимний вечер. Ты стоял у кухонного окна, маленький Пип, и смотрел на болото. Прошел без малого год, и ты подрос, правда, немного. Джо сидел на своем обычном месте около очага напротив двери, и на лице его было написано «Неизъяснимое блаженство». Еще бы. Миссис Гарджери отправилась в город навестить своего обожаемого дядюшку Памблчука и еще не вернулась. Снег. Что? Снег, Джо. Да, да, дружочек. Эй, то-то расчудесно. Джо. Что, дружок? А на улице-то холодно. Да, зима, дружок. На болотах не выдержать в такую ночь. Замерзнешь насмерть. Да кому же быть на болотах в такую пору? А вдруг? Пип, голубчик, пушка-то на барже уж год как не гу-гу. Значит, и пропадать на болотах некому. Ну-ну-ну-ну, полно. Да не вспоминай ты об этом. Хорошо, не буду. Ну вот. Давай вот про что поговорим. Как мы с тобой заживем, когда ты еще малость подрастешь? И стану твоим подмастерьем? Вот-вот. Ты со мной в кузнице. Так-то вот. Оба мы в кузнице, а она в доме. То-то расчудесно. О, слышишь? Что? Ну как же, вот. А? Да, наверное, они. Они. Памблчукова лошадка. Звон-то какой, что твой колокольчик. Ишь ты, сдается мне... Что бежит лошадка-то сегодня быстрее обычного. Фу, ну, дядя Памблчук, если сегодня этот мальчишка не будет благодарен, так значит, от него и ждать нечего. Будь особенно, особенно благодарен. Именно сегодня, мальчик. Да, будем надеяться, что с ним там не будут миндальничать. Она в этом понимает. Она? Она? Ну, на что ты уставился, муженек? Или в доме пожар? Как, стало быть, здесь кто-то говорил? Она? А разве она не она? Или, по-твоему, мисс Хэвишем он? До такого, пожалуй, даже ты не додумаешься. Мисс Хэвишем... О, стало быть, выходит, это та самая богатая леди, что живет в большом доме с железными решетками от воров. Ну, которая в городе. А разве есть мисс Хэбишем, которая в нашей деревне? Она хочет, чтобы мальчишка приходил к ней играть. И пусть только попробует не играть. Да? Я ему тогда покажу. Да. Надо же. Чего? Откуда она, интересно, знает Пипа? Вот олух-то! Кто тебе сказал, что она его знает? Как, стало быть, здесь кто-то говорил, она хочет, чтобы он приходил к ней играть. А не могло разве быть, чтобы дядя Памблчук арендовал у ней участок? А коли так, мог он к ней зайти заплатить аренду? А не могла она, что ли, его спросить, нет ли у него на примете мальчика, чтобы приходил к ней играть? А дядя Памблчук, который всегда о нас думает и заботится, о, Господи, милостивый, да может, мальчишка там свое счастье найдет, да с моей шеи слезет и сидит на ней с колыбели. Сударня, Хорошо. Ой, верно, верно, верно, дядя Памблчук. Как всегда верно. Я болтаю тут с ними, с разинями. А ведь дядя Памблчук, ну что бы мы без вас делали, дядюшка? Ну так вот, дядя Памблчук предложил отвезти его в город и немедленно. Именно немедленно. Чтобы он, значит, у дяди переночевал. Именно переночевал. А завтра дядя самолично отведет мальчишку к мисс Хэвишем. И мальчишка там будет играть. Фух, и пусть только попробует не играть. Кто здесь? Пип, мэм. Пип? Мальчик от мистера Памблчука, мэм. Я пришел играть. Подойди поближе. Дай мне посмотреть на тебя. И мисс Хэвишем принялась разглядывать тебя, маленький Пип, а ты ее. И это продолжалось долго. А может быть, тебе только казалось, что это продолжалось долго, потому что время в этом доме давно остановилось. Часы на камине, часы на стене показывали без 29. Позже, позже ты поймешь, что они показывают это время всегда. Да, Пип, комната, где ты очутился, женщина, что сидела напротив тебя возле туалетного столика, запомнились тебе, запомнились навсегда. Как странно все, как удивительно. Видишь, видишь, Пип, ни капли дневного света не проникает в эту комнату сквозь плотные наглухо задернутые шторы. И везде горят свечи, а она... Нет, диковинной этой леди я никогда ничего не видел. И не увидишь. На ней красивое платье, все в кружевах, лентах, белая вуаль свисает с головы. Это фата, маленький Пип. И цветы к волосам приколоты. И волосы почему-то тоже белые-белые. Приглядись, они седые, седые, Пип. А на шее и на руках у нее какие-то блестящие камешки. И такие же камешки с цепочками лежат на туалетном столике. А еще на столике высохший букет и молитвенник. Ой, еще белая туфля. Ненадеванная. А на другой ноге у нее только белый чулок, весь истоптанный. Как странно все, как удивительно. И это еще не самое странное и не самое удивительное. Приглядись получше. Платье-то на ней не белое. Может, оно и было белым давным-давно. А сейчас оно не то желтое, не то серое. Но... Ты все смотришь и смотришь на меня, мальчик. Ты не боишься женщины, которая все время, пока ты живешь на свете, не видела солнца? Нет, мэм. А ты знаешь, что у меня здесь? Тут. Вот тут. Наверное, сердце, мэм. Разбитое. Разбитое. Разбит. Ну. А как тебе понравилась Эстелла? Кто, мэм? Эстелла. Девочка, которая впустила тебя в дом, правда? Она красивая. Красивая, мэм. Очень красивая. Да, мэм. Когда она вырастет, она станет еще красивее. Это хорошо. Но я устала. Я хочу развлечься. Взрослые мне надоели. Играй. Но... Играть? Прямо сейчас? Конечно. Ну-ну. Ты, может быть, Бука и упрямец. Нет, мэм. Нет. Только я не могу. Почему? Здесь все такое странное. Такое красивое и печальное. Так странно для него, так привычно для меня. Позови Стеллу. Это вы мне, мам? Конечно. Это ведь ты можешь сделать. Выйди за дверь и позови Стеллу. Эстелла! Эстелла! Я здесь. Поди сюда, дитя мое. Посмотри, как эти рубины подходят к твоим волосам. Смотри же, тебе нравится? Да, да, пожалуй. Когда-нибудь, дорогая, все эти драгоценности будут твои. Уверена, ты сумеешь их носить. Только помни, ты должна разбивать их сердца. Разбивать без жалости. Я помню, помню. Поиграй с этим мальчиком, но в карты, что ли. А я посмотрю. С этим? С этим мальчиком? Но ведь это же самый обыкновенный деревенский мальчишка. Ну и что же, ты можешь разбить его сердце. Во что ты умеешь играть, мальчик? Только в дурачки, мисс. О, боже. Ничего, ничего. Вот оставь его в дурачках. И оставь его в дурачках. Сдавай, мальчик. Хорошо, мисс. Козыри крести. Вы слышали? Он говорит вместо трефа крести. Какие у него шершавые руки. И какие у него грубые башмаки. Фу, какой, какой нескладный деревенский мальчишка. Ну, поди сюда, Пип. Какого ты о ней мнения? По-моему, она очень гордая. А еще? По-моему, она очень красивая. Я никогда не видел таких красивых. Так, а еще? По-моему, она очень злая. Прекрасно! А еще? А еще я хочу домой. Хочешь уйти и никогда ее больше не видеть? Не знаю. Не знаешь, не знаешь. Сейчас подумаю, когда тебе прийти в следующий раз. Сегодня среда, мэм. Нет, нет, нет. Я знать не знаю дня недели. И я знать не знаю времен года. Придешь через 6 дней. А теперь играйте. Играйте. Играйте. Играйте. Вот и все. Придешь опять через 6 дней, как тебе было сказано. Хорошо, мисс. До свидания, мисс. Подожди. Да, мисс. Ну, я ведь слышала, о чем вы там шептались. Так я красивая? Очень красивая. И злая? Да нет, не очень. Ах, не очень. А я хочу быть злой. Я должна быть злой. Вот. Ай! Ну? Что ты теперь обо мне думаешь, заморыш несчастный? Не скажу. Вернешься наверх и пожалуешься? Нет. Ну а почему ты не плачешь? Из-за меня должны плакать, должны. А вот я никогда не буду плакать из-за вас. Ты солгал, маленький Пип. Ты бессовестно солгал. Ведь ты горько плакал в ту минуту, плакал в душе. А сколько пришлось еще выстрадать из-за Эстеллы. И Пипу мальчику, и юноше, и взрослому Пипу. Сколько... Как хорошо, что ты пришел меня встретить, Джо. Да. Ну, пошли. А я так рассудил, Пип, дружочек, пойду себе потихоньку в город, а там и обожду возле дома, а потом обратно вместе пойдем. Тут-то будет расчудесно. Спасибо, Джо. Ну. Знаешь, сестра твоя и Памблчук ждут не дождутся, пока ты воротишься и расскажешь им все о мисс Хэвишем. Джо, а можно я ничего-ничего не буду им рассказывать? Да ты что? Да сестра твоя так примется лютовать, что и вообразить себе невозможно. Ну да. Тогда я расскажу им, как мисс Хэвишем сидела посреди комнаты в черной бархатной карете. Мисс Эстелла подавала ей в окно пирог. Ой, чудеса, да еще там, еще там были три собаки, огромные. Они ели телячьи котлеты из серебряной корзинки и подрались. Постой, Пип. Так оно все и было, Пип? Нет, ничего этого не было. Тогда зачем же ты такое говоришь? Что это на тебя нашло, Пип? Не знаю, что на меня нашло. Только, Джо, мой милый Джо, ну зачем ты научил меня говорить вместо треф и крести? Почему у меня такие шершавые руки, такие грубые башмаки? Да что это ты говоришь, не Пип, хочу, дружочек? Не хочу быть обыкновенным, глупым деревенским мальчишкой, не хочу, лучше мне умереть. Да, но, пожалуй, обыкновенным людям, тем, что попроще, да победнее, так бы и держаться друг за дружку, а не ходить играть с необыкновенными. Неладно получается. Ну, а насчет того, что ты обыкновенный... Это... Пип, а что мисс Хэвишем велела, чтобы ты приходил к ней еще? Да, Джо. И выходит, что ты к ней вроде как на работу подрядился, и она теперь на тебя надеется, так? Не знаю. Наверное, так. Ну, значит, теперь тебе от своего слова отступаться нельзя. Запомни, Пип, последний человек, кто от своего слова отступит. Ну, пошли. Ну, а насчет того, что ты обыкновенный? Да нет, кое в чем ты совсем даже необыкновенный. Вот очень долго был необыкновенно маленького роста. Да речь вообще не об этом. Погоди, Пип, погоди. Или возьмем, к примеру, твою ученость. Вот, ученость. У тебя необыкновенная. Да что ты такое говоришь, Джо? Да ты вспомни, какое ты на прошлой неделе письмо сочинил. Ну, что прилепили мы с тобой на дверь кузницы, а? Кузнец ушел, будет к вечеру. Вот так черным по белому, да еще печатными буквами. Эх, видал я на своем веку письма, да притом от господ. Так и то головой ручаюсь, никаких печатных букв там и в помине не было. Так что не огорчайся понапрасну и голову держи повыше. Ой, Джо. Ничего. Вот посмотри-ка на нашу соседку Бидди. Она же на целый год моложе тебя. Месяц, как померла ее бабушка, осталась девчонка на всем свете одна, одинешенька. А и то не убивается. Вот. Пип, глянь-ка, что это за суматоха возле нашего крыльца. А ну-ка, пошли побыстрее. Программа «Театр у микрофона» опускает свой занавес.